Как вы считаете, щебечет репортерша, формулируя вопрос в наиболее выгодном для Техноса ключе, пора ли городу наконец решить вопрос со стихийными стоянками? Ваша корпорация предпринимает колоссальные усилия, чтобы сделать город современным, чистым, красивым. А эти неухоженные стоянки прямо позор. Эти стоянки в какой-то мере дань городской традиции, корректно отвечает Технос, можно сказать, часть городского фольклора. Считается, что они существовали тогда, когда и самого города еще не было. Они не могут перейти ни в чью собственность, так как с незапамятных времен были местом приюта для любых путешественников. Но ведь они как грязное пятно, репортерша продолжает отрабатывать программу, как бы клещами вытаскивая из Техноса нужные заявления. «Прежде всего мы должны позаботиться о простых рабочих», рассудительно отвечает Технос, как бы недовольный тем, что его вынуждают озвучить непопулярное решение, стоянки служат приютом для тысяч богов. Прежде всего нужно предоставить им равноценную, и главное, такую же бесплатную замену. Насколько я знаю, ваша корпорация оснащает площадки за четвертым городским диаметром. Ваш благотворительный фонд собирается предоставить их в пользование. Дослушать интервью не вышло. В зале показался владелец, и я последовал за ним в кабинет. Но и так понятно, что этот Технос готовит общественное мнение к тому, чтобы отжать площади в хороших местах, а работяг вроде меня выкинуть куда-то за четвертый диаметр к черту на куличке. Малый предприниматель прибором заинтересовался. В отличие от жителей квартир он стал задавать конкретные вопросы. Мне пришлось списываться с техноманом, чтобы получить консультацию, сколько реальной экономии дает и сколько манажрет прибор на самом деле. Итого, ваш ускоритель окупится через 8 лет, объявил владелец, проведя все подсчеты. Я малость взгрустнул, подумав, что такой длинный срок окупаемости отобьет охоту не только у данного коммерсанта, но и у всех остальных. Но владелец оказался настроен более оптимистично. «Неплохо», — сказал он, — «беру». Вот оно как. Это для смертного 8 лет большой срок, а для Бога это краткий миг. Через 8 лет прибор окупится и будет приносить прибыль долгие столетия. Прибор-то не сломается, он богами изготовлен. Отработав заказ, хотел лететь к техноману за расчетом и с мыслью попросить на реализацию на этот раз сразу два ускорителя. Надеюсь, не откажет, надеюсь, кредит доверия растет с каждым проданным устройством, но тут со мной связались монтажники, сообщили, что у них тоже готов заказ. Договорились пересечься в баре у бара. «Привет, Марк», они помахали мне, как только я вошел. «Ну а что, для кого-то это мелочь, а меня греет мысль, что в сообществе трудяг меня так легко приняли за своего. Эти боги, которые в общем-то бывшие люди, может быть не умеют красиво говорить, не умеют разводить демагогию, но они разумные руками, и головой. Они основа, на которой стоит любое общественное устройство. Привет, парни, рад вас видеть в бодром духе. Что нового?» Монтажники выкатили мне заявку на два ускорителя и один преобразователь, сложный дорогостоящий прибор аж за 500 кворков. Аво. Да вы прям оптовый заказ подогнали. А ты думал, парни явно рады, что смогли произвести на меня впечатление, это только начало. Когда сможешь? Честно скажу, этот ваш преобразователь калибровать пока не доводилось. Но я думаю, справлюсь. Куда он идет? Это важный прибор, Марк, пояснил монтажник. Арбузная мана способна принимать разные формы под разные нужды. Запитать пространственный карман – это одно, а обеспечить магической силой кухонный комбайн, чтобы он за 4 секунды перегнал куриное яйцо в килограмм куриного мяса, это другое. Это совсем другое, подтвердил второй монтажник, я не ел куриных яиц, как впрочем и куриного мяса, лет 150, а вообще хотелось бы. Ладно, разберемся, обещаю оптимистично, небо в смысле не только технобоги горшки обжигают, мы тоже на что-то годимся. Хотел уже подниматься из-за столика, но остался сидеть. В заведение вошла компания из 5 личностей, явно для этого места чужеродных. 3 из 5 в полицейской форме, 2 в деловых костюмах. На их лицах читается презрение и решимость. Подойдя к барной стойке, управленец в костюме припечатал на столешницу какую-то бумагу. «Официальное уведомление», — оповестил он противным прокурорским тоном, «ваш бар признан незаконной постройкой и будет снесен в недельный срок. Потрудитесь расписаться». «Не буду я ничего подписывать», — спокойно ответил бар, «участвовать в вашем фарсе не собираюсь. Стоянка основана первыми богами, их слово важнее ваших судебных решений». «Хорошо», — зловеще сказал костюм, я внесу в протокол факт отказа сотрудничать с представителями власти и проявления неуважения к суду». Бар усмехнулся и хотел что-то еще добавить, но его опередил один из завсегдатаев бара. «Вы не имеете права отнимать у нас последнее». Он поднялся и угрожающе двинулся на пришедших. «Стоянку не отдадим, хоть сколько вынесете судебных постановлений». Пришельцы, похоже, ждали такой реакции. Более того, на такую реакцию они рассчитывали. Но тут другие посетители не дали усугубить провокацию. Возмущенного работягу обступили, развернули и усадили обратно за столик. «Это Бэк», — поведал монтажник негромко, — «у него 22% устойчивого хаоса, а все не уймется». «22%? Поражаюсь, он же почти на пороге, как он умудряется держаться, принимает таблетки устойчивости к хаосу. В сущности, он на эти таблетки и работает. Если еще лишить его места ночлега, он продержится очень недолго. Мда, нелегко живется этому быку». Чужаки еще постояли с полминуты с вызывающим видом, рассчитывая на новый виток конфликта, но работяги теперь их дружно игнорируют. Когда они ушли, я подошел к бару. «Насколько реальная угроза?» — киваю на лежащую на стойке бумагу судебного предписания. «Мы еще пободаемся», — решительно ответил бар, скомкал бумагу и швырнул в ведро. «Но если честно, рано или поздно нас отсюда вышвырнут. В пределах первого-второго диаметра уже давно все забрали. Теперь до нас очередь дошла. Мы и так чудом держимся, только потому что технобоги со зверобогами никак не договорятся, как поделить куски. Теперь, похоже, договорились». «Похоже на то», — подтвердил бар. «И что, нет никаких вариантов?» «Ну, есть одна лазейка. В законе прописано, что если ты владеешь недвижимостью больше 500 лет, то имеешь приоритетное право выкупа. Так что теоретически я могу воспользоваться». «Так это выход». «Так себе выход, Марк. Чтобы подтвердить факт владения, нужно заплатить земельный налог за весь период. А во, какую сумму нужно собрать? Уверен, мы тут все скинемся. 4,5 миллиона, Марк. Увы, если мы все тут последние штаны снимем, не соберем и десятой части. Действительно, сумма огромная. А Атимита не сможет одолжить? Отработаем со временем». «Не в этот раз, Марк. Если бы Атимита могла, дала бы эти деньги, не задумываясь. Но она пыталась помочь нам иначе». «Это как?» «Через суд, Марк. Она пыталась доказать на суде, что все стоянки, не только нашу, а вообще все в городе, никто не имеет права присваивать. Я так понимаю, суды она проиграла, верно понимаешь? Как проигравшей стороне ей придется взять на себя все судебные издержки. А это огромные деньги, Марк. Атимита сама сейчас влезла в долги. Она вне игры. Вон как, а других друзей в высших эшелонах у нас нет». «Нету, Марк. Атимита единственная из верховных, кто покровительствует людобогам». «Любопытное слово. Я такого еще не слышал. Ну, есть зверобоги, технобоги, а мы получаемся людобоги». «Понятно. Не будем о грустном, Марк. Ты ведь по делу подошел?» «Так точно, по делу. Есть возможность начать обкатку нашей схемы. Монтажники дали заявку на 3 изделия. Рассчитаться с ними маной в полном объеме я не смогу. Придется подключать поставщика маны». «Ага. Напомни, Марк, чем мы должны рассчитаться с поставщиком маны?» «Сомой. А с тем мы рассчитываемся помощью в ремонте. С помощниками я легко помогу», — сказал бар. «У меня в должниках ходит немало парней. Они будут только рады снизить груз долга». «Отлично. Схема заработала. Тогда я сейчас лечу к производителю за приборами, а ты подтягивай все звенья цепи». С техноманом все прошло гладко. Он, не задумываясь, передал на реализацию 3 прибора. Пока летел обратно, откалибровал оба ускорителя и попытался разобраться с новым прибором, но быстро понял, что отладить его смогу только на месте. Вместе с монтажниками отправились на их объект, строящийся многоквартирный дом. Ускорители установил очень быстро, а вот с тем самым преобразователем курицы в яйца, или как там правильно, провозился до вечера. Но ничего, первый ком блином. Принцип я ухватил, следующая калибровка так много времени не займет. И хотя ни на какие заказы сегодня уже не поехал, проделанной работой доволен. Когда сделка закроется, я только на одной мане подниму столько, сколько не подниму на обычных заказах, так что день можно считать плодотворным. Вечером, припарковав дракона на стоянке, как положено, зашел в бар, посмаковать положенный стаканчик самы. Марк, выставив стаканчик, бар решил сразу отчитаться, по всей цепочке прошелся. Ману и сому уже передали, завтра ремонтники пойдут на объект. Так что дело на мази. Отличные новости для завершения дня. Я переговорил с еще кое-какими ребятами. Твоя схема их заинтересовала. Готовься к новым заявкам. Всегда готов. Отсалютовал стаканчиком самые и хотел отойти от стойки, дабы не мешать работе, но бар поманил меня пальцем, желая сказать что-то еще. Я наклонился поближе, насколько позволяет барная стойка. «Есть еще кое-что», — сообщил бар тихо. «Сегодня приходили другие парни, не из полиции и не из администрации». «Что за парни?» «Восперы». «Знаешь, кто такие?» «Знаю». «Что им надо было?» «Вынюхивали про богиню. Мол, вчера тут нагишом пробегала какая-то. Якобы ее засекли камеры наблюдения с пункта приема отработки. Я, конечно, сказал, что все это чушь, и наши парни восперам скорее всего ничего не скажут. Но я тебя предупреждаю на всякий случай. Ну, я тоже никаких голых богинь не видел», — отвечаю весело. «Это само собой. Главное, чтобы не нашлось свидетелей, как ты уносил в своего дракона 2 стакана самы. Будь начеку». «Понял, бар. Спасибо, учту». Глава 9. Однако, парфюмер, может, и витает в облаках, а восперы носом землю роют. Эти так легко с меня не слезут. Подхожу к гору и прям нисколько не удивляюсь. Двое бывших вампиров торчат неподалеку по мою душу. Не имется кровососом. Вот что, маркировщик Марк, голос у вампира какой-то простуженный, от его голоса хочется поежиться и накинуть на себя что-то теплое. Ты можешь обвести парфюмера вокруг могилы, но с нами так не выйдет. Мы знаем, что ты не договариваешь что-то важное. Поясните, что конкретно хотите, отвечаю ровно, пока вы говорите загадками. Я поясню, встрял второй простуженный и достал из кармана какой-то шнурок. Это удавка хаоса, мысленно предупредил Гор, не шути с ними. Давайте без беспредела, ребята, отступаю на шаг, на стоянке полно свидетелей. Это не надо ни вам, ни мне. Повторяю, вопрос, что вы от меня хотите? Здесь видели богиню, которую мы ищем. Вы серьезно, думаете, я прячу богиню в грузовике? Мы проверим, это частная собственность. Пусти их, парень, снова передал Гор, пусть смотрит. Собственность, но я так и быть пойду вам навстречу. Проявляю портальный вход в кабину. Кровососы влазят один за другим. Я вошел последним. Почему здесь так мало места? У дракона нет грузового отсека. Только маленькая кабина и 2 куба моего личного пространства. Он не врет, сообщил второй кровосос первому. Тем не менее они проверили не только шкаф, но и полки. Я ждал, что они наткнутся на туфельку, и тогда уже точно не отстанут. Рассказывать, что я сам не знаю, откуда эта туфелька взялась, бессмысленно. Не поверит. Да я бы и сам на их месте не поверил. Но туфельку они не нашли. Она как сквозь землю провалилась. Я сам начал думать, что туфелька мне примерещилась. «Не думай, что мы тебя оставим в покое, маркировщик», — пригрозили они, закончив обыск. «Мы все равно не верим тебе». Эфуф, когда они ушли, упал в водительское кресло. «Пугают меня эти восперы, не так чтобы очень сильно, но этот дух могилы от них. Они не отстанут, парень», — озабоченно сказал Гор. «Если подозревают, будут преследовать, а они тебя подозревают». «Спасибо», — подбодрил ты, «лучше скажи, куда туфлю спрятал?» «Взад себе засунул, шучу». «Не знаю я». «Опять закатилась куда-то». «Куда она могла закатиться? Куда тут закатываться?» «Не, я все-таки подозреваю, ты русский». «Сам ты русский», — огрызнулся дракон. «Ну я-то само собой». «Ладно, спать. Завтра трудный день». Утро началось с приема посетителей. Все, кто приходил к бару по поводу новой схемы, отфутболивались баром ко мне. Весть о проекте разнеслась слишком быстро и широко. Полагаю, такое количество богов бар в тему не посвящал, само впиталось как-то. Дабы не разводить всю эту церемонию на полдня, забравшись на драконью морду, устроил что-то вроде ознакомительной лекции. Объяснил главные принципы, особо подчеркнув ограничения данной схемы, чтоб система не взяла за жопу. Затем каждый ко мне подходил и вкратце излагал, чего может и что за это хочет. Так-то, конечно, я рассчитывал спихнуть эту часть работы на бара, но я его понимаю. У него свои дела, а кроме того пока непонятно, где в этой схеме сам бар. С одной стороны он не в накладе, доходы потратятся и в его кассе, а кое-кто быстрее рассчитается с долгами. И все же надо бы подумать над тем, чтобы отстегивать ему процентик. Набрав новых заявок, отправился к техноману. Он в целом и сам понимает суть схемы, но надо убедить его пойти на большую степень вовлеченности, иначе придется подтягивать дополнительных поставщиков приборов, а этого мне не очень хочется. Не все технобоги заслуживают доверия. Чем меньше в деле чужаков, тем лучше. Первым делом обрадовал техномана обилием новых заказов, так сказать, дал ему заглотить наживку. Затем перешел к самой деликатной стороне вопроса. «Я помню, вы говорили, что больше 1-2 кубов маны в день за наладку поставлять не сможете». Начинаю простраивать рассуждение. «Так и есть, Марк. Нам нельзя подставляться перед городской учетной системой. И это очень разумно. Спешу согласиться с техноманом, а потому имею такое предложение. 1 прибор из 10, а это ведь не очень много. Согласитесь, я предлагаю проводить взаиморасчетом». «Это как?» – насторожился производитель. «Это значит прибор в обмен на ману. Вы меня запутали, Марк». Техноман в недоумении развел руками. «Я плачу вам маной за настройку приборов и одновременно вы тоже рассчитываетесь маной за приборы». «Ну да, схема чуть сложнее, чем хотелось бы. И за какой прибор вы хотите заплатить маной?» Техноман слегка сбит с толку. «За преобразователь. Но это же целых 12 кубов арбуза. Слишком большая партия. Такая партия не сможет пройти незаметно для системы. Все учтено рабочим профсоюзом. Сообщаю с видом фокусника. Взгляните вон туда. На обочине стоит 8 драконов. Каждый из них сольет вам по 1 кубу. Плюс 2 куба вы мне должны за ускорители и 2 куба за настройку самого преобразователя. Итого 12 кубов маны. Погодите, но ведь эти 8 кубов пройдут неучтенкой», — окончательно запутался производитель. «Для этого все и затевалось, поясняю терпеливо. Теперь у вас есть запас, чтобы рассчитываться со мной, не опасаясь подозрений от системы». «А, вот оно что», — сообразил техноман. «Их и не нужно учитывать. Теперь понял. Ловко. С вами приятно иметь дело, Марк. Со временем, если захотите, схему немного упростим, точнее сократим. Чтоб ману туда-сюда не возить, будем просто проводить по взаиморасчетной схеме. И вам будет лучше. Меньше ненужных движений на вашей территории». Пока водители грузовых драконов сливали по кубу маны, техноман подготовил и передал мне новую партию для реализации. «Пока все тип-топ, я бы мог, конечно, обойтись без этой демонстрации с переливами маны», — объяснил бы техноману и так, но я наглядно показал, как все проворачиваю, а он понял, что я делаю все грамотно. Для взаимного доверия такая прозрачность очень важна. Чтобы самому не нарушать собственную схему, прокатились с гором по квартирным заявкам. Я даже не пытался предлагать приборы. Мне просто нужно показать, что я по-прежнему работаю маркировщиком и тащу свою лямку. На 4 выполненных заявках остановился. Этого вполне достаточно. Дал гору команду лететь на стоянку, где теперь сосредоточены мои основные бизнес-интересы. Когда до места оставалось пролететь каких-нибудь 700 метров, почувствовал всплеск тревоги от дракона. «Что случилось? Нас будут брать на абордаж», — успел сообщить дракон, а в следующий миг что-то сильно ударило в левый бок. Старик и так летает на честном слове, а от такого удара он сложился, как потрошенный бройлер. Ладно, хоть высота была небольшая, об землю приложились не очень сильно. Зато следом на гора коршуном обрушился мускулистый молодой дракон, очередной выродок, но этот выродок с уклоном в быка с бугрящимися мышцами. Напавший начал рвать гора когтями и зубами. «Прекратите! Я выпрыгнул из кабины! Прекратите, уроды! Вам я нужен! Какого хрена? Я уже понял, что атаку совершили обмороженные восперы. Но надеюсь, они не настолько обморозились, чтобы заодно и меня отдать на растерзание своему генно-модифицированному уродцу». И все же они отозвали своего дракона не сразу. Тот кромсал гора еще минуту, а потом вышли сами. В руках у одного из них та самая веревка, которую старикан называл удавкой хаоса. Мне нехорошо от одного только названия, но делать нечего, приготовился драться. Самое неприятное, стоянка находится на некотором удалении от шоссе, и сейчас разгар рабочего дня. Шансов, что будет пролетать кто-то из работяг, не так много. Да даже если и будут пролетать, восперам, по-моему, пофигу. Они просто слетели с катушек, обступают меня с двух сторон, чтоб уделать наверняка. Никакого представления о честном бое. Я решил, что наибольшую опасность представляет тот, что с удавкой кинулся на него. Врезал ему с ноги и добавил кулаком в челюсть. Воспера потрясло. Будь драка 1-1, я имел шансы его уделать, но второй прыгнул мне на плечи. Вдвоем меня быстро заломали, а затем накинули таки на шею клятую удавку. «Вот теперь ты все расскажешь, маркировщик», — воспер шипит как змея, — «если не хочешь провалиться в ад». По мере того, как удавка стягивалась на шее, процент хаоса в структуре резко повышался. 10%, 15, 18. Если эти придурки не совсем отбитые, в ад меня они не отправят, потому что в этом случае ничего от меня не узнают. А если придурки совсем отбитые, то в ад меня отправят при любом раскладе, независимо от того, скажу я им правду или не скажу, а потому решаю, что говорить ничего не буду. Не из геройства какого, а так тупо больше шансов остаться на этом плане. Процент хаоса достиг 20%. Говори, маркировщик. Все-таки они очень тупые. Как я смогу говорить с пережатым горлом? 22% хаоса. Ослабь удавку, сказал второй, он все расскажет. Давление ослабло, хаос начал снижаться. Я почувствовал, что могу говорить, но говорить не стал. Любые сказанные мною слова их только бесит, лучше помолчу. Не хочет, констатировал Воспер и снова усилил давление. Хаос дошел до 23%. Что с ним делать? Спросил один. Если говорить не хочет, отправь его в ад. Черти разговорят. Ну что ж, по крайней мере я верно оценил обстановку. Если бы все рассказал, они бы и подавно меня в ад отправили. В следующий миг давление удавки резко ослабло, а кровосос свалился с моей спины. Я рефлекторно перекатился на бок, поджав колени к животу, и увидел Лулу, которая жарила Восперов какими-то искрами. Мы тут все недобоги, а потому даже такие недофаерболы в драке существенный аргумент. Во всяком случае Восперам этот аргумент показался достаточно убедительным. Они бросились бежать с подгорающими штанами. Их дракон попытался вступиться за хозяев, но получил от Лулы той же искрой в глаз. Обиженно взревевший уродец побежал догонять группу авангарда, громко ломая придорожные кусты. «Марк, держись, и панике не поддавайся». «А я что? Я лежу себе спокойно и никакой панике не поддаюсь. Хаос потихоньку снижается, я на эти циферки фактически медитирую». По краю прошелся фактически. Когда он опустился до однозначного показателя, попробовал подняться на ноги. Лула бросилась мне помогать. «Ты как здесь оказалась?» «Следила. Вообще-то это моя работа. Я думал, с работы ты уволилась. Тогда призвание. То есть ты богиня шпионажа? Вроде того. Марк, извини, что сразу не помогла. А как? Я хотела убедиться, что ты им ничего не скажешь. Окей. Теперь ты знаешь, что я классный парень. Готов был провалиться в ад, но тебя не выдать. Я не настолько глупа», возмутилась Лула. «Я хотела убедиться, что у тебя есть внутренний стержень. Он у тебя есть». «Спасибо, Лула. Как бы то ни было, ты меня спасла». Я доковылял до морды гора, изваленной в придорожной грязи. «Старик, ты как? Да что со мной сделается?» Попытался бодриться Гор. «Сейчас с полчасика полежу и буду как новый, мне бы обраточки двадцаточку». «Ладно, попробуем что-то придумать. Пункт приема отработки в 5 минутах. До пункта я не дошел. Один из ветхих драконов, явно летевших на стоянку, начал снижение. «Лула, обращаюсь к богине, либо дуй в кусты продолжать шпионить, либо прячься в кабину». Лула прошмыгнула в кабину, и я не стану утверждать, что очень этому обрадовался. В глубине души предпочел бы, чтобы она исчезла в закате. Слишком много от нее головняков, хотя меня она спасла, это тоже надо признать. Один из работяг вышел из приземлившегося грузовика. «Марк, что случилось? Слава бежит впереди меня. Как звать этого парня я не знаю, а он меня знает. Небольшая авария. Дракон пострадал. Желтой маны ему надо», — авторитетно сказал работяга, — «за ночь поправится. Я помогу его отбуксировать до стоянки. Бар поможет. Он же не на колесах, как ты его отбуксируешь». Оказалось, все несложно. Работник подогнал своего дракона вплотную к Гору, и тот подсунул шею под шею, и фактически затащил старика себе на спину. 700 метров до стоянки мы таким пешим полуволоком преодолели. Старичка сгрузили на пятачке за баром. Этот пятачок, по словам работяги, что-то вроде драконьего медпункта. Даже характерный значок нарисован. Крылатый змей, обнимающий чашу. Бар самолично вышел, чтобы осмотреть пострадавшего. Могло быть и хуже. «Шкура у твоего дедуна крепкая», — он оттянул Гору верхнюю губу и вставил между клыков раструб заправочного пистолета, — «полкуба желтой маны и все будет хорошо». «Бар, я забеспокоился, в него зеленая залита, не смешается?» «Нет, Марк, арбузик заливать в него не стоит, а желтая в чистом виде имеет другие частоты, не смешается». «Спасибо, Бар, сколько с меня?» «С пострадавших денег не берем», — рассердился Бар, но, видимо, вспомнил, что я новичок, и смягчился. «Кинешь потом, сколько сможешь, в кассу взаимопомощи». «Хорошо, а отработки в него можно залить?» «В качестве анестезии». «А вот этого не надо. Желтая мана сама по себе хорошая анестезия. Поверь, твоему старичку понравится. Мне уже нравится», — промямлил Гор заплетающимся языком. «Видимо, желтый эмона в сравнении с отработкой, как приличный коньяк в сравнении с дешевым бодяжным пойлом». Старикан даже зенки змеиные закатил от удовольствия. «Пусть покайфует, заслужил». Когда все разошлись, я зашел в кабину. Лула сидела в водительском кресле, закинув ноги на панель, с интересом рассматривая происходящее на стоянке. «Даже не верится, что в городе богов возможны такие отношения», — поделилась она. «Какие отношения? Один притащил твоего дракона и денег не взял. Другой закачал дорогую желтую ману и тоже не взял ни кворка, еще отругал тебя, когда ты про деньги заговорил. Это вполне естественно. Поодиночке без взаимопомощи простые трудяги выжить не могут. Марк, мне бы тоже помощь не помешала. Я силы потратила на магию, когда кровососов гоняла. Мне бы самы, но денег у меня нет. Конечно, извини, мне стоило самому догадаться». Забежал в бар и, подойдя к стойке, перевел сотню кворков на счет заведения, а затем незаметно показал бару два пальца. Бар едва заметно усмехнулся и утвердительно кивнул. «Марк, ты в драконе будешь?» Под видом вопроса он дал указание. «Да, в драконе. Я загляну к тебе на пару минут, дам пару советов, как лечить старичка. Спасибо, бар». Увидев, что я вернулся с пустыми руками, Лула не сказала ни слова. «Гордая девочка, это хорошо. Не пошел с двумя стаканами, поясняю, это бы выглядело подозрительно». «А, разумно», — одобрила она. «Лула, сейчас зайдет бар, владелец бара. Принесет сому, ты хотя бы ноги с панели сними. Выглядишь очень вызывающе». «Черт, да», — она тут же опустила ноги. «Другой одежды в тайной закладке не было. Только вот эта одежда ночной обольстительницы. Тебе идет». «Ну ладно», — Лула криво усмехнулась. «Твою подчеркнутую корректность можно в рамочку повесить. Я знаю, что так одеваются проститутки. Еще раз говорю, другой одежды не было, домой попасть не могла по понятным причинам». В кабину вошел бар с аптечкой в руках. Увидев Лулу в наряде ночной обольстительницы, он даже бровью не повел. Ему бы в покер играть с такими способностями самоконтроля. Раскрыв аптечку, он выставил на панель два стаканчика самы. «Бар, знакомься, Лула, Лула». «Бар, очень приятно, взаимно». «Не буду отвлекать, Марк». Бар ушел с достоинством дворецкого, который служит лорду в седьмом поколении. Лула прыснула от смеха. «Ну и рожи были у вас обоих». «Да, а мне показалось», — бар проявил полное хладнокровие. «Знал бы ты, чего ему стоило изобразить это хладнокровие. Не забывай, я шпионка. Я читаю эмоции, в том числе и скрытые». Глава 10. «Что ты собираешься делать, маркировщик Марк?» — спросила Лула, потягивая сому. «В каком смысле? Воспер от тебя не отстанут. Они не очень умные, но очень упорные. Я говорил ему то же самое», — сквозь дрему буркнул дракон. «Скажу так, не люблю участвовать в событиях в позе страдательного наклонения. Раз меня во все это вовлекли, справедливости ради, ты сам во все это вовлекся», — поправила Лула. «Пусть так, надо было поступить, как советовал Гор, выкинуть тебя в ближайшем сквере или вовсе не спасать. Извини». «Да ладно, какая теперь разница? Я предпочитаю действовать на опережение». «Это как?» «Это так, чтобы не парфюмер за мной охотился, а я охотился за парфюмером. Я уже пыталась». Лула выразила сомнение. «Мне любопытно, как ты собираешься поменяться с ним местами. Я имею в виду стать из жертвы охотником. Для этого просто нужно начать охоту. Кто окажется менее ловким и удачливым, тот и станет в итоге жертвой. Красиво стелишь, но конкретно с чего ты начнешь?» Мои слова на фоне ее собственного провала кажутся Луле слишком самонадеянными. «Конкретно начну с тебя», — отпиваю из стаканчика, — «у меня к тебе немало вопросов». «Ну ладно», — согласилась Лула. «Признаю, ты имеешь шанс посмотреть на события новым незамыленным взглядом, увидеть что-то, что я сама упустила. Валяй, задавай свои вопросы. Во-первых, что ты знаешь о ритуале? Я же рассказывала». «Твой рассказ мало, что проясняет. Ты сказала, что ритуал такой крутой, что усилит всех технобогов». «Да, парфюмер сам это говорил. В таком случае он должен действовать не в одиночку. За ним должна стоять, если не вся фракция, то как минимум отдельные влиятельные технобоги. Я думаю, так и есть. Насколько я поняла, ритуал сложный, энергозатратный. В одиночку такое трудно провернуть. Вот, тогда объясни мне, почему в дело до сих пор не вступила кавалерия? Почему твоими поисками занимаются только два обмороженных воспера? Учитывая их умственные способности, Шансы что-то найти стремятся к нулю. Думала, об этом думала. Так, и что надумала? Скорее всего, парфюмер боится сообщить, что я пропала, поэтому пока пытается решить проблему своими силами. Ну, допустим. Значит, серьезно за нас еще даже не брались. Выходит так. Хорошо. Второй вопрос. Чего добивается предатель из зверобогов? Какая его выгода в усилении противоположной фракции? Тривиальный подкуп, тут же предложила Лула как вариант, либо действует под давлением, если на него есть серьезный компромат. Многие зверобоги живут в городе богов десятки тысяч лет. За это время можно накопить много скелетов в шкафах, согласен. Тогда третий вопрос. Почему именно ты? Не знаю, Марк, не знаю, стала богиней всего полгода назад. До этого была обычной целительницей. Обычные целительницы не достигают божественности. Ну хорошо, необычной. Что это меняет? Я никак не могу быть дочерью, превращенной из куклы. У меня были отец с матерью вполне себе живые люди. Но ты можешь быть дальним потомком той богини. Такое ведь возможно. Возможно. Что это меняет? Пока не знаю. Но в этом есть некоторая странность. Была целительницей, а стала шпионкой. Целитель возвращает целостность, пояснила Лула. Человек заболевает, когда в нем что-то искривляется, когда он отходит от естественного состояния. Как целитель я искала эти искривления, а затем, как бы это сказать, возвращала в исходное состояние. Говоря техническим языком, откатывала больного человека к базовым настройкам, делаю предположение. Можно сказать и так, но сперва нужно было выследить в человеке это искривление. Здесь я тоже ищу искривление, только не в теле человека, а в теле общества. Поэтому я шпионка, хотя можно назвать и следопытом. Любопытно. Да, следопыт, на мой взгляд, даже точнее. Ну, моего мнения не спрашивали. Как и твоего, я думаю. Все верно. Я раньше был картографом. Рада познакомиться. Картограф Марк. Лула протянула свой стаканчик. И я рад знакомству, следопыт Лула. Я дурашливо чокнулся с ней своей сомой. Целители и картографы здесь не нужны. Выпьем за освоение новых профессий. Выпьем, поддержала Лула. И вернемся к нашим баранам. Давай вернемся. В таком случае четвертый вопрос. Как ты связана с той розовой туфелькой? Понятия не имею. Это ж твоя туфелька. Кстати, где она? Пропала так же внезапно, как и появилась. После этих слов что-то брякнуло за шкафом. Я заглянул туда и поднял с пола туфлю. А теперь снова нашлась. Только не говори, что хочешь еще раз ее на меня надеть. Это артефакт, поясняю терпеливо. Когда наденешь, получишь знание, что это за артефакт, для чего он предназначен. Вот как моя перчатка. Когда она надета, я могу даже прочитать ее описание. Марк, поверь, я не из трусливых и уж тем более не из капризных, но эта туфля меня пугает. Лула, я ведь помню, как ты была одета у парфюмера. На тебе были такие же туфли. Не такие же, а похожие. Пусть будут похожие. Ладно, давай, она решилась со вздохом. Лула взяла изящную туфельку, будто та живая, страшная и ядовитая. Скинула собственную обувь и попыталась надеть. Она не надевается. Странно. А по-моему, вовсе не странно. Если эта туфля действительно принадлежала кукле, то ее должен обувать кто-то другой. Хорошо, давай я. Забрал у Лулы туфлю, опустился на колено и совершенно свободно надел ее. Весь наряд богини снова преобразился. Опять появилась короткая юбочка, девчачья распашоночка и вернулся негармонирующий с остальным нарядом кожаный ошейник. Сними, Марк, сними это с меня. Теперь я сам вижу, что она не рисуется. Вижу по зрачкам, она едва удерживает себя от впадения в безумие. Содержание хаоса резко скакнуло и продолжает очень быстро повышаться. Я сдернул туфлю с ее ноги так быстро, как только мог, но ее продолжает колотить в ознобе. Лула даже не замечает, что снова сидит голой. Ну хотя бы хаос расти перестал. Я набросил на нее одеяло, дал выпить остатки самы. Через несколько минут она успокоилась. Не видела я никаких описаний, Марк, сказала она жалобно, и знаний никаких. Я только испытывала безотчетный ужас. Одно могу сказать, это страшная вещь. Прости, Лула, больше тебе не придется ее надевать. Я думал, что в первый раз твоя реакция была вызвана узнаванием событий в квартире парфюмера. Теперь вижу, сама туфля на тебя воздействует. Я спрятал проклятую туфельку подальше на полку и уложил Лулу на кушетку. Она быстро уснула, а я просидел в кресле еще около 3 часов, занимаясь калибровкой приборов, пока не закончил и не уснул сидя. Засыпая, рассуждал в предсонной дреме, что таких вывертов судьбы со мной еще не случалось. Возле меня два существа, имеющих отношение к артефакту. Но у одного напрочь отшиблена память, вторую бросает в бесконтрольный ужас. Пролить свет на происхождение клятой туфли они не могут. А я чувствую, она имеет ко всему происходящему прямое отношение. Наутро Горг всеобщему облегчению заявил, что чувствует себя вполне сносно и даже немного помолодевшим, а потому готов к работе. Так это здорово. Гор, если постоянно заливать в тебя желтую ману, может, ты вовсе отрегенерируешь? Вернем тебя в строй межгалактических перелетов? Нет, парень, он остудил мой порыв. Если б меня можно было омолодить желтой маной, тебе бы меня за 6 сраных кусков не продали. Жаль, но ничего. Подумаем еще в этом направлении. Раз Гор поправился, то я отправился, вернее отправились сразу на объект ставить приборы. Нас же теперь аж трое. Экипаж машины боевой. Правда, третий, сама машина и есть. Отработать квартирные заказы еще успею. И вообще подумываю о том, что из конторы Верзифульфа пора увольняться. Те доходы для меня больше не имеют принципиального значения, а руки мне свобода развяжет. На стройке провел не более 2 часов, да и то, не столько времени потратил на установку устройств, сколько на общение с работниками. В схеме участвовать хотят многие, если не все, и меня это напрягает. Бесконтрольного расширения схемы быть не должно. Сначала нужно все обкатать, убедиться в отсутствии подводных камней. Поэтому большинству говорил, что возможности участия пока ограничены. Брал желающих на заметку, но ничего конкретного не обещал. Затем уже традиционно посетил техномана. Во-первых, забрать мои кровные 2 куба маны. Во-вторых, переговорить о развитии. Что развитие будет, не сомневаюсь. Скорее я сейчас занимаюсь сдерживанием этого развития. Вы как всегда с новыми заказами, Марк. Техноман технично перепулил какого-то мелкого клиента на своего помощника, как только я появился на территории его небольшой фабрики. Ну а что, я теперь для него крупный заказчик. А раз я теперь оптовик, то собираюсь извлечь из этого почетного статуса некоторые преференции. Есть и заказы, и пожелания. Подтверждаю, растет не только количество заявок, но и номенклатура. А я бы не хотел бегать по поставщикам. Мне с вами иметь дело приятнее. Техноман энергично закивал, подтверждая всем видом, что именно он самый приятный для меня поставщик в этом городе. Какие устройства требуются? Спросил он с решительной готовностью обеспечить по всей широте технического спектра. Помимо коммуналки запрашивают оборудование для заведений сфер услуг и общепита. Передаю техноману список, чтобы читал сам. Я лично половины этих приборов в глаза не видел и не знаю, для чего они предназначены. Ну что ж, Марк, вы знаете, я и раньше подумывал о расширении производственной линейки, но останавливала неопределенность. Не знал, будут ли другие приборы пользоваться спросом. Теперь сомнения отпали сами собой. То есть изготовите? Конечно, в кратчайшие сроки. Я в вас не сомневался. Тогда второй вопрос. Для развития сбытовой сети приходится привлекать дополнительный персонал, а источников финансирования не предусмотрено. Вкручиваю мудреную фразу, потому что по опыту знаю, возражать на мудреные фразы всегда сложнее. У вас предусмотрены скидки оптовикам? Скидки, скорбно задумался техноман, смогу сделать 5% скидку. Отлично, говорю одобрительно, дожимать и торговаться смысла пока не вижу, всему свое время. Пока и 5% сойдет, можно будет обрадовать бара. Такой скидки вполне достаточно, чтобы его заинтересовать и привлечь к работе. Завершив дела с поставщиком, вернулся в кабину и неожиданно для себя застал врасплох Лулу, которая оживленно что-то обсуждала со стариканом. Но как только я появился, разговор оборвался на полуслове. Я не понял, а вы чего дружно замолчали? Лула кинула на меня лукавый взгляд, явно сдержав усмешку. Интересно, девки в пляс по 4 штуки в раз, начинаю возмущаться, но скорее для вида, чем всерьез. Я, значит, тружусь, в поте лица деньги зарабатываю, а вы тут уже спелись за моей спиной. А ну колитесь, что обсуждали? Да ничего такого особенного. Лула тут же съехала с темы. Гор, повышаю голос, о чем трепался? Было бы о чем трепаться, неискренне возразил Гор. Так, поболтали ни о чем. Всегда знал, что женщины и старики самые болтливые существа. Вас хлебом не корми, дай только перемыть косточки всем окружающим. Ну зачем ты так, Марк? Попыталась реабилитироваться Лула, Наоборот, Гор рассказывал, какой ты целеустремленный и вдумчивый и обходительный. Ага, могу себе представить хвалебную песнь в исполнении старого брехуна. Чего это брехуна? Вскинулся старикан, когда это я врал. Ну не врал, выдавал свою точку зрения, что в конечном счете одно и то же. Ладно, не будем устраивать разборки. Мы чай не одна семья. Вот в этом он весь. Не удержался Гор от ремарки. Есть только одно правильное мнение, и это мнение его. Ну понял теперь. «А чем вы тут судачили? Взлетаем, надо еще по квартирам пробежаться». Отработав три заявки, полетели на четвертую. За день экипаж вполне себе сработался. Ну как сработался? Я работал, дедуган, принявший 5 литров в ноздрю, сравнительно бодро махал перепонками от точки до точки, а Лула глазела в экран, без зазрения совести заняв мое кресло и сложив ноги на панель. И вот перед четвертой точкой устоявшийся размеренный уклад дал сбой. «Марк, Марк», Лула вскочила с кресла, в волнении указывая пальцем в нижнюю часть экрана. «Что там? Пока не вижу причины такой бурной реакции». Гор, судя по его эмоциональному фону, ничего опасного тоже пока не заметил. «Видишь модный дом? Вон там на первом этаже вывеска». «Ну вижу, только я не уверен, что у нас хватит денег хоть что-то в нем прикупить». На вывеске торговый знак. Лула пропустила иронию мимо ушей. «Я его видела». «Так, где ты его видела?» «В квартире у парфюмера. К нему приходил этот костюмер-модельер. Модельер приходил». «Да, он его так и называл. Модельер. А зачем он приходил?» «Он снимал с меня мерки. Сука. Видел, что я не могу пошевелиться. Так еще шутил, мол, какой хороший заказ. Мол, объект не крутится и не лезет с пожеланиями. То есть он шил те кукольные шмотки, уточняю, да, и туфли тоже. Так, а парфюмер как-то объяснял ему, что именно и как шить? Ничего не объяснял. Модельер и сам знал, какая одежда нужна. А как, какой осведомленный модельер? Гор, снижайся, заглянем к модельеру. Марк, ты хочешь, чтобы мы вместе к нему пошли? А почему нет? Кровососы уже видели нас с тобой вместе. Скрывать что-то уже поздно. Гор воинственно припарковался у самого крыльца с намерением на полную вовлеченность в предполагаемые боевые действия. Не имется старику, вчера только откачивали желтые маны, а он уже рвется на передовые позиции. Хотя учитывая, как он с этой желтой маны кайфовал, могу понять его воинственность. Ему не надо медаль за ранение, ему полкуба желтые маны. Мы зашли в модный дом. В царстве полок и вешалок перед манекеном возился низенького роста божок. Его и без того широкий рот растянут в лыбу от уха до уха, делая его еще больше похожим на лягушку. Может, я предвзят, но эта маньячина ничуть не уступающая парфюмеру. Лула подтвердила догадку, слегка сжав мои пальцы, дала знак, что это именно он и есть. Чем могу быть полезен? Повернувшись к нам, модельер растянул свою улыбку куда-то совсем уж за пределы физиологических возможностей. Внешне он себя никак не выдал, но по скакнувшему хаосу, я догадался, что Лулу он узнал. Похоронный макинтошик желаем заказать для дорогого нам безвременно усопшего. Так это боги же бессмертны, растерянно возразил модельер. Тем хуже для него, говорю мрачно, о чем ты думал, когда на все это подписался? Думал, будет весело, говорят. Чертям у котлов тоже весело. Я ничего, вы что-то спутали, да что вы сделаете? В конце концов, модельер попытался включить храбреца. Использовав искрящую магию, Лула мстительно прожгла один из готовых костюмов. Вид тлеющего шедевра оказался для модельера близким к нестерпимому. У него еще выше подскочил хаос, но все же он сделал над собой усилие, смог стоически перенести этот модный приговор своему творению. Этот вандализм бессмыслен. Божественные творения неуничтожимы. Они восстановятся. Шмотки твои восстановятся. Только нам плевать на шмотки. Продолжаю качать клиента. А вот хаос у тебя растет, хорошо растет. Лула, сожги вон тот лапсердак. Это не лапсердак, страдальчески выкрикнул модельер, разогнав свой хаос еще на несколько пунктов. Это пляжный топик. Да мне по херу, рявкаю прямо в широкую харю. Говори, мудила. Мне сказали, надо приодеть одну шлюшку, хватая воздух широким ртом. Модельер все же начал сдавать позиции. Ты слышала, Лула, он называет тебя шлюшкой. Я не это хотел сказать. Ты уже наговорил достаточно. Она работает на Малабара, знаешь такого? Вижу, что знаешь. Что скажешь? Тут я боюсь ляпнуть лишнего, потому что не знаю конкретики, но модельера произнесенное имя Малабара потрясло. Я даже запереживал, что он провалится в ад раньше, чем скажет что-то полезное, а значит, пора задавать лобовой вопрос, кто тебя нанял. Говори, паскудыш. Глава 11. Обсидиан. Ты мне дерзишь, что ли? Плесень, его зовут Обсидиан. Имена у этих богов, конечно. Походу в паспортном столе клоун работает непризнанный. Где его искать? Контакт давай. Не надо искать, сказала Лула. Я знаю, кто такой Обсидиан. Понял, но еще пару вопросов этому улыбчивому задам. Снова поворачиваюсь к модельеру. Откуда ты узнал, какая нужна одежда для ритуала? Кто тебе дал чертежи, принципиальные схемы? Только выкройки, проскулил модельер. Обсидиан дал. Он давно интересовался ритуалом. Копался в источниках, собирал сведения. Понятно. Пойдем, Лула. Когда мы взлетели, Лула высказала опасение. Может, зря мы его в ад не загнали? Растреплет. Не вижу смысла. Если бы его скинули в ад, Обсидиан все равно догадался бы, чьих рук дело. Мы и так засветились по полной программе. Тоже верно. Что теперь делать будем? Сперва расскажи, кто такой Обсидиан. Он работает на Малабара, мрачно выдала Лула. То есть он тот самый предатель? Выходит, так, тогда все тип-топ, сливаем говнюка твоему начальству, а дальше большие дяди пусть сами разбираются. Видишь ли, Марк, Обсидиан фактически правая рука капли по капле. Они близко связаны. Ну тогда сливаем заодно и каплю по капле. Не наша печаль. Кому сливаем, Марк? Капли по капле непосредственный ставленник Малабара. А на Олимп мы позвонить не сможем. Связи с ним нет. Черт, тогда я не знаю, что делать. Единственная мысль – заявиться в гости к парфюмеру и вытрясти, что он знает. Парфюмер редко выходит из дома, а нас он не пустит. Ну это не проблема. Я ему ускоритель разверну в другую сторону, чтоб стал замедлителем. Монопровод в очередной раз забьется, и он снова вызовет коммунальщиков. Нет, Марк, это очень опасно. Ты думаешь, я когда к нему шла, не была готова к непредвиденным обстоятельствам, а он, гад, все равно меня спеленал, распылил в воздухе какую-то дрянь. Я этого даже не заметила. Да, надо где-то раздобыть костюм-мозг. Брось, Марк, плохая идея. Ну тогда давай навестим Обсидиана. Выследим, когда поедет с работы домой, прижмем в темном переулочке. Это, конечно, тоже так себе план, сказала Лула, но лучшего у нас нет. Хотя бы попробуем проследить. Полетели. Куда? Есть один бог, которому я пока еще доверяю. Как скажешь, лететь пришлось далеко. За третий городской диаметр, фактически это пригород. Припарковались у какого-то строения, похожего на гараж. Выйдя из кабины, Лула долго долбилась ногой в железную воротину, пока мы не услышали брякающий звук отпираемого засова. «Сова, открывай!» «Это я, Лула!» Совой оказалось существо скорее мужеского пола, чем женского. Во всяком случае я пока не видел, чтобы богини носили бороды. Тип телесного строения я бы отнес к неопределенно оплывшему. Не думал, что бог способен себя так запустить. Здесь несложно поддерживать идеальную физическую форму. Одежда тоже непонятная. Что-то этакое свободного покроя. Ну заходите, буркнул сова недовольно, как будто мы тут по своей воле торчим перед его гаражом. Помещение внутри напоминает захламленный чердак. Все заставлено, завалено остатками приборов и вещей неясного происхождения и назначения. Сова провел нас к продавленному дивану, махнув небрежно пухлой рукой, мол, падайте. А сам уселся в такое же старое кресло. Я даже невольно вспомнил кротовью нору. «Слушаю», – проинформировал сова. «Сова, это Марк, он вытащил меня из квартиры парфюмера». «Полезла все-таки», – обвинительно объявил сова. «Ну знаешь, мне надо было делать свою работу», – попыталась оправдаться Лула. «Ну как, сделала?» – спросил сова с издевкой. «Нет, меня подставили». «Обсидиан подставил. Откуда знаешь?» Впервые за весь разговор сова выказал интерес. «Потрясли модельера, который шил для парфюмера, точнее для меня». «У-у-у», – почти по-совиному проухал сова. «Что мне делать?» – спросила Лула. «Смириться», – ответил сова без тени иронии. «Тут уже ничего не поделать. А если мы все-таки не смиримся?» «Подключаюсь к разговору. Что ты хочешь от меня, Марк?» Сова развел руками, чтоб я слил, в каком баре сидит по вечерам Обсидиан. «Чтобы вы попробовали его тоже потрясти, хотя бы так?» «Нет», — категорически отказался сова. «Мы не будем его трясти», — пообещала Лула. «Мы только проследим». «Так я вам и поверил». Сова нахмурился и некоторое время разглядывал нас с Лулой со скептической миной на бородатом лице. «Ладно, черт с вами, все равно ведь полезете. Кидаю вам в навигатор стандартные маршруты Обсидиана. Советую после четырех караулить возле бара «Летучая мышь». Он там обычно сому пьет». «Спасибо, сова. «Ты настоящий друг», — обрадовалась Лула. «Валите уже», — отмахнулся Сова. Вернувшись в кабину, дал Гору команду взлетать. «Странный он какой-то». «Странный, не то слово», — согласилась Лула. «Он тоже работает на Малабара, Сова сам по себе. У него в дом даже мана не подведена. Почему? Сова обходится малым. Ему и деньги не нужны по большому счету. Видел, какая мебель старая? Да, это потому что в доме нет маны. Без маны вещи стареют. А Сому где берет, он обходится без Самы. Я думал, это невозможно. Сова покровительствует людскому роду в одном из миров. Ему оттуда капают очки веры. Немного, но ему хватает. То есть эти кубоверы заменяют Сому? Ага. Погоди. Тогда, получается, у Совы есть верохранилище, он может жить на Олимпе, у него очень маленькое верохранилище. Сова говорит, с таким потенциалом на Олимпе делать нечего. Когда садился на парковку перед баром «Летучая мышь», меня окатило горячей волной стыда. Парковаться здесь на горе, все равно, что на ржавом старом москвиче парковаться среди мерседесов последней модели. Еще парковщик тут же нарисовался, блюститель классовых привилегий с праведной укоризной во взгляде. Он заорал на всю площадь. «Ну куда?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Куда ты на этом? Вон туда переставь, в тот угол». Мне захотелось выйти из кабины и засветить парковщику в дыню. В конце концов, кто он такой, чтобы решать, на чем и где можно парковаться? Сразу ясно, что он халуй. Настоящий представитель рабочего класса проявил бы солидарность. Поймав себя на мысли, покачал головой. «Ну вот, уже считаю себя представителем рабочего класса. Марк, успокойся», — Лула накрыла ладошкой мой кулак, — «а то хаос подскочит. Ты права, не тот случай, чтобы качать права. Сейчас нам нужна незаметность. Место в углу для нас даже лучше». Перепарковав гора, мы с Лулой вышли из кабины, но отойти не успели. Сразу три полицейских дракона опустились рядом, технично перегораживая угол, в котором я поставил гора. Полицейских летунов я уже научился отличать по характерным светящимся отросткам на головах наподобие ментовских мигалок. Из их утроб повыскакивали копы, беря нас с Лулой в кольцо. «Ну вот и кавалерия», — сообщаю негромко. Видимо, парфюмер перестал надеяться на восперов. «Сознался начальству, что тебя сперли. Пройдемте», — сухо приказал офицер, — «с вами желают пообщаться». «Лула, побудь в кабине, а я пообщаюсь», — попытался выгородить богиню. Вдруг копам не дали четких указаний, и они заберут только меня. Но офицер сразу отреагировал. «С Лулой тоже желают пообщаться. Вам придется пройти обоим. Как скажете. В воронке еще не катался. Он у вас с решетками, а лавки есть, или просто темный мешок?» Отвечать на мои вопросы офицер не стал. Пришлось просто идти за ним. В полицейского дракона нас не засунули. Офицер провел дальше и остановился перед гражданским экземпляром, зато явно очень дорогим. По всему выходит, начальство парфюмера решило поговорить с нами самолично. Распахнулся входной портал. «Вас ожидают», — корректно сообщил офицер и сам почему-то внутрь не пошел. Я не стал пропускать Лулу вперед, сейчас не тот случай. Неизвестно, что там ждет. Вошел первым и испытал легкий шок. «Это вам не тесная кабина-гора, это целые хоромы. Богато обставленная гостиная кубов на 200, не меньше. Да, с таким драконом и квартира не нужна. Фактически дом на крыльях». Зашедшая следом Лула тоже впечатлена. «Проходите, молодые люди, не стесняйтесь». Из кресла в дальнем конце гостиной поднялся солидный бог в костюме. Я сразу отметил неестественно широкие брови и отдельные черты крупного хищника семейства кошачьих. «Вы зверобог», — констатирую очевидное. «Верно, присаживайтесь», — он указал нам на винтажный диванчик и уселся первым. «А вы кого ожидали увидеть? Если не секрет, я думал, нас повязали технобоги». «Понимаю», — бог согласно кивнул, — «позволю себе прояснить обстановку. Меня зовут Капли-Покапли. Знакомо вам это имя?» «Знакомо». «Тем лучше», — обрадовался представитель верховного бога, — «меньше придется объяснять. Обычно я не лезу в работу низовых звеньев, но вы взялись за дело очень уж рьяно. У вас получился весьма эффективный тандем. Я так понимаю, вы уже успели выяснить причастность обсидиана к вашему похищению, Лула?» «Так вы в курсе?» — холодно переспросила Лула. «Вы с ним заодно?» «Если бы я был с ним заодно, я бы с вами не разговаривал, а просто вернул парфюмеру», — веско возразил Капли-Покапли. «Извините, я подумала». «Не за что извиняться. Ваша реакция, Лула, вполне оправдана. И никакой вашей вины нет. Дело в том, что в нашей среде зреет заговор на очень высоком уровне. То есть обсидиан не единственный предатель, увы, не единственный. Я хочу выявить всех причастных, и именно потому пригласил вас на этот разговор. А мы-то чем можем помочь? Офигеваю, нам еще как бы расхлебывать всю эту кашу с ритуалом. Можете. А я в ответ помогу вам, Капли-покапли вздернул бровь, как бы предлагая подумать прежде, чем отвечать. Ну хорошо, что от нас требуется? Одну малость. Никому пока не говорить о причастности обсидиана. Я не хочу его спугнуть, понимаете? Понимаем. А нам как быть? Пока за нами охотились два придурковатых воспера. Но ведь технобоги не отстанут. Я обеспечу вашу личную защиту, сказал Капли-покапли. За вами будут присматривать круглосуточно. Неявно, разумеется, охрана останется в тени по понятным причинам. А потому, Марк, продолжайте делать, что делали. У вас прекрасная предпринимательская жилка. Вы уже знаете, чем я занимаюсь. Знаю. И я впечатлен. Когда все это закончится, а я надеюсь, закончится в самое ближайшее время, я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы совместного бизнеса, если вы не против. Конечно, обсудить никогда не против, отвечаю сдержанно. Если этот Покапель думает, что я от радости кинусь ему руки целовать, то он ошибается. Вот и договорились. Бог поднялся с места, давая понять, что аудиенция окончена. Мы с Лулой вернулись в дракона и только в кабине перевели дух. Я этому хлыщу не верю, сразу заявил едкий старикан, который незримо слышал весь разговор через нашу с ним духовную связь. Успокойся, Гор. Мы тоже от счастья не утеряли критичность мышления. То, что говорят управленцы такого уровня, всегда нужно делить на 16, а потом на всякий случай умножать на 32. Я что-то не ухватила твою мысль, Марк. Лула нахмурилась. Что нам делать в итоге? Верить капли по каплю или нет? Это не вопрос веры. Это вопрос выбора стратегии. Я считаю, нам придется последовать его рекомендации. Иначе за нами начнут охотиться еще и зверобоги. А это уже перебор. Ты сам говорил про сострадательное наклонение, напомнила Лула. Предлагаешь пустить все на самотек, а сама как думаешь? Перевожу вопрос на Лулу. Ты работаешь в их структуре, не я. Знаешь их кухню получше моего. Да что она знает? Влез дракон. Хлыщ сразу назвал ее низовым звеном, каковым она и является. Гор прав, подтвердила Лула. Причем я не просто низовое звено, я людобог. Я по определению считаюсь чужаком для зверобогов. Повисла пауза. Я вдруг осознал, что они оба ждут моего решения. То есть они оба так или иначе признали, что они моя команда, а я в команде командир. Значит, такое будет мое чапаевское слово, припечатываю ладонью по панели, Покапель не хочет, чтоб мы раскручивали обсидиана, и работать в этом направлении не даст. Окей, обсидиана трогать не будем, в остальном руки у нас развязаны. Отрабатывать другие версии он не запрещал, мы продолжим расследование. Ну вот, одобрил старый пердун. Будто именно этого от меня и ждал. Лула тоже явно выглядит удовлетворенной. Правда, в итоге у нас не осталось зацепок, кроме самого парфюмера. Придурки-кровососы само собой даже в расчет не берутся. Я попробую попинать сову, предложила Лула, вдруг чего-то накопает. Попинать сову можно, соглашаюсь, и даже нужно. Это он ведь нас сдал. Сова, поразилась Лула. Ну мы как бы летели от него по его наводке. Я в совпадение не верю. Ах ты, гаденыш, Лула недобро сощурилась, все кости ему переломаю, и на глобус натянем, добавляю веско, чтобы впредь неповадно было. По причине позднего времени, а пока мотались к сове и обратно, наступил вечер, объявил окончание рабочего дня. Снова лететь к сове смысла не вижу, он скорее всего тупо не откроет, лучше наведаемся завтра. Завтрашний визит уже не будет выглядеть визитом немедленного возмездия стукачу. Посадили гора на привычное уже наше место. Я предложил Луле сходить в бар. Думаешь, конспирация больше не нужна? На всякий случай уточнила Лула. А смысл в конспирации? Все заинтересованные стороны в курсе. Прятаться больше не от кого. Появление Лулы в баре подняло волну оживления в среде завсегдатаев. Так-то женщин среди работяг хватает. Их тут, пожалуй, не меньше трети. Но в костюме ночной соблазнительницы щеголяет одна Лула. Когда мы сели за свободный столик со стаканчиками самы, бар просимофорил мне бровями, чтоб я подошел. Ну я само собой подошел. Марк, не подумай, что лезу не в свое дело, это Лула с тобой надолго. Да пока сам не знаю. Понятно. Обожди минуту. Бар скрылся в подсобке и вскоре вынес оттуда шейный платок ярко-красного цвета. Что это? Артефакт. Одна стюардесса оставила. Думал, заберет, но времени прошло очень много. Видимо, уже не заберет. Барс с сожалением вздохнул. Пусть Лула наденет. Будет выглядеть не так вызывающе, подсказываю. Во-во. Одним словом, забирай. Спасибо, Бар. Я твой должник. Да брось, артефакт слабенький. Ничего особенного. Все равно я тебе очень благодарен. Кстати, есть хорошая новость. Выбил из поставщика 5% скидку. Ну да, хороший понт дорого стоит. Выбил и все тут. Поскольку ты тоже задействован в схеме, труд должен оплачиваться. Скидка пойдет тебе. Немного, но деньги не лишние. Хорошая новость. Марк, Бар обрадовался. Деньги лишними не бывают. Вернулся за столик, заметив, что Лула с интересом наблюдала за нашим коротким разговором с барменом. Женщины они такие, у них чутье на обновке. Вот, протягиваю ей платок стюардессы, Бар подогнал для тебя. Не совсем костюм рабочего класса, но все равно будешь выглядеть в этой среде более естественно. Лула тут же повязала на шею платочек и сняла с руки браслет, артефакт для наряда обольстительницы. Ее наряд изменился, и как по мне, костюм стюардессы ей идет даже больше. Менее развратен, но не менее сексуален. В нем есть баланс между строгостью и доступностью. «Ну как?» – спросила Лула. «Отлично, тебе идет. Добро пожаловать на борт авиалинии Марка», – Лула шутливо козырнула. «Ты только при горе такое не ляпни. Он у нас мнительный, во всем выискивает подвох». «Да ладно, я пошутила». Допив сому, долго рассиживаться в баре не стали. Боги прибывают после рабочей смены. Всем хочется посидеть за столиком. Мы освободили посадочные места и ушли в кабину к гору. Глава 12. Марк, ложись на кушетку. Сегодня моя очередь спать в кресле, предложила Лула. Мне очень неудобно тебя стеснять. Завтра переберусь в свою комнату. Теперь-то можно. Не уверен, что идея хорошая. Нам бы пока держаться вместе. Парень дело говорит, буркнул Гор. Тебя опять сопрут. Лула, ложись на кушетку. Мне еще надо приборы откалибровать. Ты меня разбуди потом. Ладно, тебе тоже нужно нормально высыпаться. Ладно. Лула улеглась и укрылась одеялом. Я устроился в кресле. В этот раз на калибровку приборов потратил времени еще меньше. Чувствуется навык. Сон ко мне не шел. Решил подышать воздухом, прогуляться по парковке. Прошел мимо припаркованных драконов. Некоторые спят. Некоторые провожают меня змеиным взглядом, что у них на уме непонятно. Заглянул в бар, народу осталось немного, но отдельные завсегдатаи еще сидят, коротают время за стаканчиком самы. Марк, чего не спишь? Бар, позевывая, протирает стаканы, дожидаясь времени, когда можно будет закрыть бар, спать негде. Все-таки бар тонко чувствует окружающих. Прирожденный психолог, если честно, места в моей кабине маловато, но ничего, в кресле спится хорошо, знаю, как в кресле спится. Пойдем, куда, тут недалеко, на второй этаж. Мы поднялись на второй с комнатами, Бар открыл дверь за номером 7.